Глава 15. Мало того, что тон незнакомца кардинально изменился, так еще он и не посчитал нужным скрыть то, что место, где я находился, на самом деле являлось камерой. И, видимо, не простой, а для особых заключенных. Только всякие там попаданцы — это не ко мне, ага. Кстати, не попади я в эту ситуацию, возможно, так и думал бы, что Джун врет по отношению к иномирцам. Человек, который раздавал приказы, тоже вышел из камеры, зато вместо него вошли двое других, видимо, конвоиры. За стеной еще немного пошушукались, а потом меня подняли и повели обратно. Через несколько часов мы приехали туда же, откуда меня забирали не так давно. Поднявшись на этаж, завели в комнату, которая уже стала для меня тюрьмой, и сняли мешок. Я на секунду замешкался, а потом старательно ахнул, чтобы показать, насколько я изумлен переменами. Я был совершенно уверен, что комната та же, только теперь она выглядела по-другому. Стены были серыми и будто сырыми. Кровать стояла там же, но на нее и садиться-то страшно было, не то что спать. Окон по-прежнему не было, а искусственного света от какой-то лампы еле хватало для освещения противоположного угла крохотной каморки. Свет выглядел непривычно желтым и постоянно мерцал. Лампа при этом издавала потрескивающие звуки, будто внутри нее копошилась стая невидимых жуков. Я дрожащим голосом поинтересовался. «А что все это значит? Разве проверка еще не кончилась?» «Сиди, ты теперь у нас здесь надолго. Элитный гость. Хе-хе», — заржал конвоир. Вот после его последнего хе-хе мне очень сильно захотелось ему вмазать. Но, к счастью, я все еще хорошо держал себя в руках. Конвоиры вышли, после чего дверь захлопнулась. Я решил на всякий случай проверить ее и подергал за ручку. Чего и следовало ожидать. «Закрыто. Но если мне и сейчас не дадут поспать, случится беда». Я аккуратно сел на кровать, опасаясь, что та рассыплется под тяжестью моего веса, и немного подождал. Понятно, что вся хрень начинается, когда я закрываю глаза и пытаюсь заснуть, но все же. В душе уже зародился страх, что все повторится, но, как ни странно, отключился я без проблем. Проснувшись, с трудом раскрыл глаза. Ощущение, словно в них насыпали песка. Состояние стало еще хуже. Сколько прошло времени, я не знал, но подняться не было сил. Поэтому я просто осмотрелся и, убедившись, что ничего не поменялось, снова заснул. Разбудил меня стук в дверь. Сперва я подумал, что снова начались аномальные и необъяснимые явления. Но дверь открылась, и в комнату вошло двое мужчин, все в тех же черных костюмах. Наверное, мне следовало подняться и поприветствовать их. Думаю, так должен был поступить Джун, или любой местный парень на его месте. Но тело болело так, словно я провел 3 десятка спаррингов без перерыва. Или опять сражался с миньонами Остяцкого. Каждую мышцу тянуло, каждая кость ныла. Возможно, я просто заснул в неудобной позе, но что-то подсказывало, не все так просто. Проверка продолжается, а значит, от местной власти можно ожидать любой подлянки, даже эксперимента во сне. «Эй, чужак, ты ослеп?» «Или внезапно отупел? Не видишь, что за тобой пришли? Подъем!» — рявкнул один из мужчин. Мне резко захотелось ответить ему в той же манере, а еще лучше сразу же отбить его тупорылую башку и сыграть с ней в футбол. Появилась мысль, если они прекратили со мной цацкаться, может, и мне уже достаточно строить из себя паиньку. Но я быстренько взял себя в руки. Джун точно на подобное не способен. Возможно, попытка вывести меня на эмоции — тоже часть гребаной проверки. Мужик угрожающе приблизился. «Слышь?» «Да-да, уже встаю. Просто ноги что-то затекли», — испуганно выставив перед собой руку, произнес я. «Пошевеливайся», — пнув меня по ноге, прокричал он и улыбнулся во все 32 зуба. Улыбка была искренней и довольной. Не похоже, чтобы он играл. По всей видимости, этому человеку доставляло удовольствие подобное обращение. «Да ладно тебе, Рен. Нам же не обязательно так с ним обращаться», — хмыкнул его напарник. «Без тебя разберусь, как с этим иномировым ублюдком обращаться», — огрызнулся Рен. «Так Рен, значит. Ну хорошо, я тебя запомню, Рен». Непривычно высокий для местных, ростом 180 сантиметров, широкоплечий, слегка косолапая походка, темные волосы. Один глаз всегда полуприкрыт, над бровью небольшой шрам в виде галочки. «Не вздумай», — очнулся Джун. «Ага, Как и сказал Рен, без сопливых разберусь, усмехнувшись, ответил. На меня накинули мешок, что стало уже чем-то вроде традиции, и повели на выход. Спустя полчаса я вновь оказался на стуле, снова на этот раз в другом здании. А потом мне начали задавать различные вопросы. 70% из них были наитупейшими, видимо, усыпляли бдительность, зато остальные 30% с подвохом. И отделить первое от второго становилось все сложнее. Сказывалась общая усталость. Я еще раз порадовался, что успел заблаговременно расспросить Джуна. Но если постоянно менять наживку, можно и золотую рыбку поймать. На что-то она доклюнет. Где-то я допромахнусь. И тогда они точно вцепятся в эту промашку всеми зубами. После этого на мне провели еще несколько тестов, которые ни я, ни Джун не узнали и не поняли, для чего они предназначены. И опять вернули в уже ставшую привычной камеру. На следующий день все повторилось. Только вопросы и тесты были другие. Но результат, как я понял, остался тем же. Проверяющие недовольно хмыкали и хмурились. Неужели им так сложно поверить в свою ошибку? Что такого раскопало Аки, что они с таким упорством пытаются меня расколоть? Где я ошибся? Следующие несколько дней не отличались друг от друга. Я спал, ел, после чего меня отводили на различные тесты. Пару раз за мной заходил Рен, который в один из дней как бы случайно обронил мой поднос с едой. Состроив идиотскую гримасу, урод предложил мне поесть с пола. Я хотел пару раз ткнуть его лицом в этот самый пол, но сдержался. Как ни странно, чем больше они на меня давили, тем проще становилось управлять эмоциями. Все-таки это тоже тренировка, которая приносит свои плоды. Сегодня, как обычно, за мной пришел Рен. И находился он в явно приподнятом настроении. «Ну что, чужак, готов к следующему провальному испытанию?» Глупо улыбаясь, произнес он. Я хмыкнул про себя. «Какие еще провалы? У меня все нормально, иначе меня уже с потрохами сожрали бы». «Может, хватит уже, Рен?» Снова вмешался его неприметный товарищ. «Что, если парень вовсе не попаданец?» «Задеваю. Ты еще не понял, что ли?» Развернувшись, огрызнулся Рен. «Я просто обращаюсь с ним так, как он того заслуживает. И неважно, сидит в нем какой-нибудь иномирный упырь или нет. Парень мусор, слабак и бесполезное дерьмо. Если бы ты узнал о нем побольше, то не задавал бы своих идиотских вопросов». Я осторожно оценил потенциального противника. Да, Рен выглядел большим, особенно на нашем фоне. Только вот раньше я и не таких ломал об колено. И точно чаще, чем он кого-либо в своих влажных фантазиях, дабы самоутвердиться. Даже сейчас я был уверен, что справлюсь с ним без проблем. С каждым днем я все больше приспосабливался к новому телу и потихоньку начинал ощущать былую силу. Хотя нормальные тренировки мне бы не помешали. «А ты чего тут уши развесил?» — обратился он вновь ко мне. «Надевай уже свой аксессуар и пошли. Сегодня тебя ждет непривычное испытание». Протянув мешок, с улыбкой закончил он. И чем больше Рен улыбался, тем больше раздражал. Но хоть какая-то польза от этого мешка есть. Не буду видеть его гнусную рожу. А то, глядишь, рано или поздно все-таки сорвусь и сделаю щель меж его зубов еще шире. Мы действительно отправились в другом направлении и шли минут 15. Мешок был не нужен. Я все равно легко запомнил дорогу и в случае необходимости сориентировался бы. Однако эти люди не должны знать об этом. Зато когда мы зашли в какое-то помещение, я машинально напрягся, почувствовав сильный запах пота и крови. Оказавшись внутри, Рен стянул с меня мешок и в очередной раз мерзко заулыбался. Не обращая на него внимания, я незаметно оценил окружающее. Это было похоже на помещение для тренировок. Повсюду находились различные огороженные площадки для проведения поединков, и одна центральная, самая большая. Вокруг мельтешило множество людей, которые были заняты спаррингами и не обращали на нас внимания. «Ну как?» — довольно улыбнулся Рен. «Тебе нравится здесь?» «Руководство дало добро для проведения моего личного теста. Сегодня из тебя выбьют все дерьмо». «Ты что ли?» Я впервые ответил ему, посмотрев прямо в глаза. Он слегка замешкался, встретив мой взгляд. Но сразу после этого снова натянул на лицо улыбку и хмыкнул. «Хорошая идея. Кажется, у какого-то шкалера слишком много лишних зубов. «Да, идея действительно отличная», — произнес я про себя. «Наконец-то я смогу выпустить пар и вправить мозги этому придурку». Я сделал несколько шагов вперед, чтобы осмотреться. Зал был огромным и просторным, с широченными окнами, которые располагались ближе к потолку. Некоторые люди поднимали какие-то странные круглые тяжести. Кто-то взбирался по канату. Кто-то уже сражался в спаррингах. Всего тут находилось около 40 человек, и каждый был занят тренировкой. Вот это мне нравится. «Костюмчик, не боишься помять?» — еле слышно проговорил я. «Надо же! У кого-то голосок прорезался. Но сейчас в тебе спесь-то поубавится. А за костюм не переживай, я одолжу кимоно». В итоге он действительно куда-то ушел, оставив меня со своим товарищем. Мне хотелось задать пару вопросов, но тот отвел свой взгляд, словно ему было стыдно за своего друга. Рен вернулся в белом кимоно. Я уже знал, как называется эта одежка в виде странного халата, обвязанный черным поясом, и повел меня на центральную площадку. Конечно, я был рад размять кости после стольких дней тупого просиживания штанов, но... Как понять, тест это? Или Рен просто решил меня избить? Естественно, драки я не боюсь. Видел мужиков и пострашнее этого выскочки. Только вот, стоит ли выбивать ему зубы и ломать ребра? Я снова огляделся по сторонам. Слишком много вокруг свидетелей. И если я машинально использую неизвестный в Японии прием, незамеченным это не останется. Но как же хочется макнуть этого Рена рожей в дерьмо.